«Что у нее с губами, мать твою?» — рявкнул Декстер. Они с Броном смотрели фильм по системе «Заплати и смотри» в номере своего мотеля. Том Круз играл какого-то придурочного энаморадо, сходившего с ума по темноволосой испанской цыпочке. Недомерок Том бросил Кэмерон Диас ради этой чернявенькой, что с точки зрения Декстера было совершенно непонятно, потому что у этой его новой пассии что-то не так с ртом. Он какой-то кривой, что ли. «Ну?» — он обратился к Брону. «Нет, ты только взгляни!» «А по мне все в порядке», — отозвался Брон. Декстеру надоел фильм, и он достал свой DVD-плеер. Брон все равно не мог сосредоточиться на своей книге, поэтому решил смотреть фильм. Им все равно больше нечем было заняться, пока Скарф не свяжется с ними. Какое-то время Брон смотрел на экран и, наконец, изрек: «Не, я не могу сказать, что она не симпатичная. Я бы ее, пожалуй, даже трахнул. За бесплатно. Но ее рот... Даже не знаю. Он слишком большой для ее лица. Кстати, кто она такая?» «Пенелопа Круз». «Она замужем за ним или как?» «Нет, просто совпадение. Хотя я слышал, они встречаются». «Грёбаный Том Круз. Ты думаешь, это правда, что он...» «Что? Что он?» «Да». «Нет, ты думаешь, она стала бы появляться с ним, если бы он был... таким?» «Может быть, это только видимость». «К черту видимость, к черту эту задницу!» «Да, но этот рот, он выглядит как-то неправильно».